просто голодная. «Как же я так вляпалась! Хорошо же все было! Отсиделась тихонечко! И надо же было такому случиться, что я вышла полюбоваться кухней именно в то время, когда там проходил он! Разве такие важные бывают в помещениях для персонала? Для таких в основном зале расстилают дорожки и сыпят лепестки роз или чего там для статусных делают. А этот был тут. Держал мой локоть, как бульдог. Но хуже всего были глаза. Они были безжалостными и подавляющими. Голубыми, светлыми, почти как лед. И такими же холодными. «Я ничего не брала!» Во взгляде прозрачных глаз ничего не изменилось. Он не верил. Обволакивал меня со всех сторон ледяным облаком, как светом софитов. Замораживал, подавляя волю, гипнотизировал. Чтобы избавиться от оцепенения, я помотала головой. Капюшон съехал, а вместе с ним и заколка-крабик. Непослушные волосы бахнулись тяжелой копной на плечи. Рассыпались. Я поморщилась, а глаза мужчины дрогнули. Не смягчились, а стали видеть меня иначе, как через увеличительное стекло. И я совсем потерялась. Что я могла против него? Ничего. Рядом с ним мне было так страшно, что руки стали мокрыми, а по спине прокатился холодок, как снежок за шиворот. «Я ничего не брала», — повторила я уже шепотом. За спиной послышался шум и топот ног. Я хотела обернуться, но мужчина с ледяными глазами не дал. Потянул меня за локоть в сторону от кухни. И только когда он остановился, ко мне подошел охранник. Меня уже трясло мелкой дрожью, но я держалась. Сжала губы в линию, напрягла кулаки. От них было мало толку, но сдаваться или плакать я не собиралась. «Станислав Викторович, жди», — сказал главный. Потом снова посмотрел на меня. «Кто такая?» «Дубровина», — запинаясь, ответила я. Мои слова его не удовлетворили. Он повернулся к охраннику. Тот листнул смартфон и отчеканил. «Дубровина Ангелина Андреевна. Ивент-агентство Венцеля. Канатоходец. Сценический псевдоним Энджи». Посмотрел на меня совершенно бесстрастно, как на стену. Уточнил. «Обыскать?» Главный сощурился. «Главный? Он же гость? У его сына день рождения». Но охранник ему подчинялся без сомнений. Значит, здешний. Его ледяные глаза снова проморозили меня холодом. «Не надо. Руки покажи». Я вытянула вперед пустые ладони. «Что под одеждой?» Простой вопрос, но я дернулась от понимания, что сейчас они полезут под худи. Будут раздевать? «Ничего», — выпалила я. Главный нахмурился. «Показывай». Я снова дернулась, как рыба на крючке. С одной стороны стоял охранник, с другой — главный, держа меня за локоть. И, судя по взглядам обоих, милости просить было не у кого. «Там ничего нет», — проблеяла я. «Совсем ничего». «Показывай». «Нет, нельзя. У меня под худи была только я. Голое тело даже без белья. Я снова была беспомощной, как в хореографическом училище, такой же бесправной и мелкой. Я все это помнила. А еще знала, что сильные не отступают, они дожимают до последнего». Прикусив губу, чтобы не плакать, я схватилась свободной рукой за край худи. Медленно потянула его вверх, словно под гипнозом, как безвольная кукла на веревочках. Смотрела в ледяные глаза, тонула в них, не сопротивляясь, и стягивала худи. Весь мир вокруг перестал существовать. Остался только холодный взгляд, и я, без возможности ему что-то противопоставить. По коридору проходили люди. Они старались проскочить место, где мы стояли, как можно быстрее. Но даже если бы они обступили нас и разглядывали мой позорный стриптиз, я бы не заметила. Теперь меня колотило крупной дрожью. Я вздрагивала всем телом. Зубы не стучали только потому, что я их стиснула намертво, чтобы не скулить от стыда и унижения. Ледяной взгляд словно держал меня за горло, не давая вырваться. Я больше себе не принадлежала, только ему, на все 100. Край худи поднялся до пояса, до пупка, дошел до ребер. Воздух коснулся кожи, и она покрылась колкими мурашками. Рука продолжала скользить вверх. Когда ткань скользнула к груди, меня едва не разорвало от унижения. Меня душили невыплаканные слезы и сдерживаемый крик. Когда я уже была готова грохнуться в обморок, главный прекратил пытку. «Хватит!» Раздалось у меня в голове, и я замерла. «Я верю, что ничего не брала. Тогда что ты здесь делала?» Я медленно расправила худи. Пыталась сориентироваться, поворачивая голову, но от потрясения даже не могла понять, откуда пришла. «Я...» Мимо нас прошел официант с подносом, на котором шкварчало мясо на специальной подставке. Запах был таким привлекательным, что рот моментально наполнился слюной. Я сглотнула. Главный развернул меня к себе. «Ты что, голодная? И по канату ходила на детском празднике?» В его глазах поднялась метель. Я испугалась еще сильнее. «Нет!» Торопливо запротестовала я. «Я не голодная. Я никогда не падаю в обморок и могу ничего не есть неделю». В глазах главного теперь не просто мело, вьюжило. Взгляд потемнел и стал свинцовым, как грозовая туча. Я втянула голову в плечи. Снова попробовала выдернуть руку. Станиславу Викторовичу позвонили. Он медленно достал телефон из кармана и приказал охраннику. «Отведи в зал. Скажи администратору посадить за мой отдельный стол. Я туда все равно не вернусь. Пусть поест». А потом он отпустил мою руку, и я едва не свалилась на пол, словно я была марионеткой, которой разом обрезали веревочки. Хватала ртом воздух и удивлялась, как мир вокруг снова стал цветным и быстрым. Охранник подхватил меня за другой локоть и потащил почти волоком. Я не успела ничего сказать их главному. Снова вошла в зал, где почти никого не осталось. Выступление закончилось. По залу сновали официанты и уборщики. Техники разбирали смонтированные конструкции. Меня отвели в дальний конец зала к небольшому столику, на котором было все. Едва ли не теряя сознание от счастья, я придвинула к себе блюдо с шашлыком и схватила самый сочный кусок руками.